о том, что все королевство окружено врагами. И тем не менее, стоило людям услышать разнесенную шепотом молву о том, что здесь, в храме Божием, находится тот самый человек, которого столько раз проклинали, как все разом поднялись с места, и остались стоять. Никто и не подумал сесть снова. Это было попросту невозможно. Там, у бокового входа, стоял сам король. И покуда он стоял, нужно было стоять всем. И если б кто-нибудь сел, он нанес бы королю бесчестие. Может статься, проповедь продлится долго, но ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Никто не хотел оскорбить его, стоявшего у боковых дверей. Он был солдатским королем и привык к тому, что солдаты охотно шли за него на смерть. Но здесь, в церкви, вокруг него были простые горожане и ремесленники, простые шведские мужчины и женщины, никогда в жизни не слыхавшие команду взять на караул. Однако стоило ему только показаться среди них, и они уже подпадали под его власть. Они пошли бы за ним в огонь и в воду, отдали бы ему все, чего он пожелает. Они верили в него, боготворили его. Во всей церкви прихожане молились за этого необыкновенного человека, который был королем Швеции. Я пытаюсь вдуматься во все это. Я пытаюсь понять, почему любовь к королю Карлу могла безраздельно завладеть человеческой душой и так глубоко укорениться даже в самом угрюмом и суровом старом сердце, что все люди думали, любовь эта будет сопутствовать ему и после смерти. И потому, после того, как обнаружилась кража перстня Левеншольдов, в приходе Бру больше всего дивились, что у кого-то хватило духа на такое недоброе дело. А вот любящих женщин, погребенных с обручальным кольцом на пальце, тех, по мнению прихожан, воры могли грабить без опаски. Или же, если какая-нибудь нежная мать уснула вечным сном, держа локон своего ребенка, то и его безбоязненно могли бы вырвать у нее из рук. И если какого-нибудь пастора уложили в гроб с Библией в головах, то и Библию эту, верно, можно было бы похитить у него без всякого вреда для лиходея. Но похитить... Перстень Карла XII с пальца мертвого генерала из поместья Хедебю. Невозможно представить себе, чтобы человек, рожденный женщиной, решился на такое отчаянное святотатство. Разумеется, не раз учиняли розыск. Но это ни к чему не привело. Лиходея так и не нашли. Вор пришел и ушел во мраке ночи, не оставив ни малейших улик, которые могли бы навести на след. И этому опять-таки дивились. Ведь ходило немало толков о призраках, которые являлись по ночам, чтобы обличить преступника, свершившего куда меньшее злодеяние. Но, в конце концов, когда стало известно, что генерал отнюдь не бросил перстень на произвол судьбы, а, напротив, боролся за то, чтобы вернуть его назад, боролся с той самой грозной неумолимостью, какую выказал бы, будь перстень украден у него при жизни,